Глава 46. «Клим, хватит. Там, за дверью, никого нет. Я все равно пойду первым». Шахов серьезен. Готов за секунду достать оружие и перестрелять всех врагов. Смешно. Сейчас смешно. Прошла неделя после моего освобождения, и мужчины, наконец, разрешили съездить в нашу с Ванькой квартиру и забрать вещи. «Если ты так переживаешь, то я бы могла взять Заки. Он бы разорвал всех в клочья». «Не надо, Заки. Я погорячился, что разрешил тебе его забрать и привезти в дом. Он скоро точно отгрызет мне яйца, потому что считает тебя своей сучкой». Клим смотрит в глаза, берет из моих рук ключи, сам открывает замок. Прячу улыбку. «Да, пес Заки оказался с характером. Его пришлось отдать на перевоспитание, но всего лишь на время, и то из-за Ваньки». Пес рычит и встает в стойку, как только кто-то из мужчин хочет ко мне подойти или касается. Боюсь, что он также может однажды среагировать на сына. Берешь самое необходимое и уезжаем. Тебя больше ничего не связывает с этим местом. Ночью вылет. Нужно спешить. Я говорила, что не люблю, когда мне указывают. Клим Аркадьевич, вы не запомнили этот момент? Пытаюсь быть серьезной. Выходит плохо. Шахов непрошибаемый. Так странно. Сколько мы знакомы? 20 дней? 6 лет? 6 лет и 20 дней. Долго, но я знаю о них так мало, но все равно, словно целую жизнь. Клим озадачен, я не спешу входить. Берет за руку, сжимает пальцы. Мне нравится, когда он так делает, а еще когда целует просто так. От такого сурового здоровяка с глубокой морщиной между бровей последнее, чего ждешь, это нежности. Но в нем ее целый океан, который накрывает каждый раз волной, а я задыхаюсь и тону, но мне все мало. Я так и не сказала, что люблю его. Марку сказала, а Шахову нет. Но ему не нужно это. Он возьмет свою любовь, выбьет из меня ее стонами, хрипами, оргазмами и вот таким отношением. Что? Что не так? Все так. Бросаю взгляд на соседнюю дверь. Туда, где жил Гера, как мне казалось, друг, но вышло немного иначе. Его нет, перевели в другой отдел. Наверное, дали новое задание. Клим говорит сухо, продолжая сжимать мои пальцы. Мне все равно. Мне на самом деле безразлично до Геры, но его работа не должна была переходить на личное. Он не должен был втереться в доверие к Ваньке. Задаривать его игрушками, пудрить голову супергероями. И все для того, чтобы я что-то рассказала потом о Шахове и Аверине. Бред. Я начинаю ревновать. Не может этого быть. Шахов молчит, смотрит волком. Мне нравится и это. Желудок скручивает спазмами боли. Третий день тошнит. Наверное, от нервов и неопределенности. Мне не говорят, что будет дальше. Как дела с бизнесом Корнева? Что случилось с похитителями и заказчиком? Мужчины отмалчиваются, а когда я начинаю психовать, то отшучиваются, но все заканчивается сексом. Каждую ночь в дальней спальне. Их двое, я одна. Касания, ласки, слова. Мое тело в их руках. А я сгораю, возрождаюсь снова, засыпая обессиленная, счастливая, любимая. Плохо? Все хорошо, пойдем. Ванька просил свои фигурки, он без них жить не может. Захожу в свою съемную квартиру, словно в другой мир, в котором я жила много лет, и уже кажется, что все было не со мной. Немного не по себе. В памяти всплывают воспоминания, бардак, разбросанные вещи, незаправленная постель. Нахожу дорожную сумку, начинаю запихивать в нее все подряд, кусая губы, отвлекаясь болью от слез. Клим ходит рядом, а когда под моими ногами скрипит стекло, смотрю вниз, на разбитую рамку. На фотографию и меня срывает в слезы. «Ну все, все, не плачь, девочка, все хорошо». Клим крепко обнимает, часто дышу, цепляюсь за его плечи. «Черт, не знаю, что со мной. Мне не страшно, оно как-то накатывает. А так не страшно. Нет, с тобой ничего и никогда. Хоть куда, правда. Но меня словно выворачивает. Я не знаю». Снова слезы раздражают уже. Но я ведь сильная, всегда была такой. Жила одна, ни на кого не рассчитывала, а сейчас расклеилась. Тебе больше не нужно быть сильной. Плачь, моя девочка, плачь, но лишь от счастья. А я тебе его дам, много дам. Гладит по лицу, стирая слезы, убирая волосы назад. Сильный, красивый, уверенной, опасной. Сердце разрывается в груди. «Я так люблю тебя, очень люблю». Шепчу, но Клим все слышит. В зрачках вспыхивает огонь. Он обжигает меня. Готова гореть в нем всегда. Дотла. Без остатка. Не отвечает. Целует. Так, как он умеет. Властно, настойчиво. Сминая губы. Кусая, облизывая их. И нет больше страха, ниоткуда взявшейся истерики. Есть только желание и любовь. Наша одежда летит на пол. Туда, где осколки моей прошлой жизни. Туда, куда я никогда не вернусь. «Иди ко мне». «Да черт, как это снять?» Завязки Клим. «А, порвешь». Все происходит слишком быстро. Меня подхватывают, несут в сторону. Гладкая поверхность стола. Треск рвущейся ткани. Звон пряжки ремня. Звук падающих на пол предметов. Прикосновение пальцев к моей обнаженной и влажной плоти. Клим растирает влагу по клитору, заставляя двигаться навстречу ласкам. Проникает пальцами, не переставая целовать. Хочу его безумно. Всегда хочу, когда он так делает. А эту неделю особенно. И его, и Марка хочу, как голодная сучка. Мне мало кого-то одного, хочу их двоих. Секс бывает бешеным, диким. Я прошу еще глубже и сильнее. Ненормальное стало с ними. Клим, Клим, я... Пожалуйста. Сейчас. Вот же дьявол. Сейчас, девочка. Несколько долгих секунд помогаю расстегнуть ширинку. Часто дышу. Провожу несколько раз по твердому стволу, обнажая набухшую головку. Клим рычит, смотрит на это, толкается в мою руку. Помогаю ему войти в себя, расслабляю мышцы, принимая практически на всю длину. Шахов двигается резко, придерживая меня под ягодицы, кусает шею, оставляя на нежной коже следы. Марк дома взбесится. У них почти соревнование, кто залюбит и затрахает меня сильнее. Запускаю пальцы в волосы, сжимаю, отдаваясь полностью этому мужчине. Мышцы сводят спазмами приближающегося удовольствия. Головка члена так глубоко, до легкой боли и наслаждения. Еще, Клим, еще. Кончаю через несколько минут, сжимаясь на члене. Насквозь прошибает током. Клим удерживает меня. Кричу. Воздуха не хватает. «Да, малышка, да, сука, да». Он напряжен, движение резче, не сдерживает себя. Из груди вырывается утробный рык, стонет. По вискам течет пот, а я принимаю его сперму, теплую, вязкую, чувствуя, как она вытекает из меня. Мы не предохраняемся. Нет, никогда за эту неделю никто даже не подумал об этом. Вчера меня посетила мысль, что я беременна. Испугалась, но потом расслабилась. Они не оставят. Они не бросят. Шахов? Да. А если я беременна? Для такого вопроса совсем не место и не время, но я хочу видеть его глаза, пока его член во мне. Это так пикантно. Точно? Если у меня будет сын, тебе одного мало? Да. Будет дочь. Тебе надо девочку. Нет. Еще одна странность за сегодня. Я в своей квартире, в своем не таком уж и радужном прошлом, недавно плакала. А сейчас, после секса, говорю о детях Шахову. Кому? Жестокому, суровому человеку, который мог убить тех ублюдков, что меня похитили? Парадокс. Ты знаешь, что я люблю тебя, малышка? Знаю. Мы уедем. Уедем далеко, и я обещаю, такого больше никогда не повторится. Никто не посмеет сделать тебе и детям плохо. Раздавлю каждого. Уничтожу. И да, я хочу девочку, такую красивую, как ты. С таким же скверным характером, как у тебя. Неправда. Не спешу брать с Клима клятву в том, что они выйдут из бизнеса. Понимаю, это непросто. Об этом мы поговорим потом. Хорошо. Давай уедем, но только нужно собрать вещи. Я в ванную на 5 минут и буду готова. Ушла. В ванной привела себя в порядок, сняв порванные колготки. Снова долго рассматривала свои вещи, но рука не потянулась взять что-то с собой. Выйдя, сложила в сумку ноутбук, фотографии, документы, маленькую шкатулку с безделушками и украшениями. А вот Ванькины фигурки супергероев подверглись тщательному осмотру. Жучков не было. Я вздохнула с облегчением. Когда уже уходили, открылась соседская дверь. Из нее вышел мужчина. Взглянув на меня, испугался, но потом взял себя в руки. «Сева, ты забыл. Вот, держи, пообедаешь». еще одна удивительная вещь за сегодня. Лара заботливо провожает Всеволода. Да-да, того самого Всеволода, которого терпеть не могла и называла унылым говном. Ой, здрасте. Привет. Вы вместе? Лара, открыв рот, разглядывает Шахова. Понимаю, от него исходит дикая энергетика. Он молчит, берет из моих рук сумку, закрывает квартиру. Оль, ты извини меня, так все вышло. Я правда, я не могла иначе. Прости меня. Я писала, тебе звонила, но ты не отвечала. Я так боялась за Жорика, было страшно. Все нормально, Лар, я бы поступила так же, не оправдывайся. Перебиваю уже бывшую соседку. Я на самом деле не держу на нее зла, сама виновата. Мне говорили никому не открывать, никого не впускать. Не знаю, как бы поступила я в такой ситуации. Не знаю, и не мне ее судить. Так вы вместе? Очень за вас рада. Да, спасибо. Так вышло. Очень хорошо вышло. А ты? Всеволод кивает на Клима. Нам пора. Шахов краток. Да, нам пора. Удачи вам. Лара хорошая. Не обижай ее. Уходим первыми. На улице пасмурно. Конец апреля. Зима не хочет уходить. В машине тепло. Думаю о том, что было. Что с квартирой? Нужно сказать хозяйке, что я там больше не живу. Не переживай, она твоя. Моя? Да, там слишком много твоих вещей. Я решил, что тебе будет жалко с ними прощаться. Потом можешь делать с ней что угодно. Серьезно? Ты купил мне квартиру? Эту квартиру? Я бы купил лучше, не в этой дыре. Вполне так нормальная дыра. Ну, Аверин уже присмотрел дом. Дом? Да, в Греции, на побережье Средиземного моря. Я пока его не видел. Серьезно? Я похож на шутника? Выруливаем с парковки. Я в шоке. Клим говорит так, словно он купил новый чайник. Одного нам мало. И давно вы все, как всегда, решили за меня? Где жить? Что мне покупать? Куда ехать? Да, это не обсуждается. Клим включает магнитолу, радио. Диктор рассказывает новости. Не знаю, что за волна. И немного криминальных новостей. Сегодня ночью в своей квартире была найдена задушенной Алиса Корнева, дочь небезызвестного в прошлом бизнесмена Павла Корнева. По данным нашего источника, девушка злоупотребляла наркотическими веществами, но причиной смерти было удушение. Правоохранительным органам только предстоит разобраться, связана ли эта смерть с финансовыми проблемами отца или это произошло на почве ревности. А сейчас о погоде. Клим. Ладони потеют, а позвоночник покрывается коркой льда. Я ни при чем, клянусь, даже после того, как узнал, что это она заказчик твоего похищения. Отворачиваюсь, смотрю в окно. Слишком много событий на сегодня. Клим не опустится до удушения, не станет марать руки. Этой ночью он был со мной. Алиса нашла свою судьбу. Нельзя делать зло, думая, что оно к тебе не вернется. Клим берет за руку, сжимает мои пальцы. Я верю ему. Останавливаемся рядом с витриной ювелирного магазина. Пойдем. Куда? Буду покупать своей женщине бриллианты и делать предложение. А то, когда Марк узнает о будущей дочери, опередит меня. Ты будешь Шахова, а не Аверина.